«Иже иси на небесех». Эти слова, кажется, не требуют особенных размышлений. Бог всегда представляется человеку, живущим на небесах. Бог небесный, а не живущий на земле, неземной. Но мне желательно проникнуть лишь в мысль, почему Спаситель упомянул об этом. Кажется, это слово само собой понятно, и не требовалось непременно говорить его. Но если Господь все же сказал его в своей молитве, то оно нужно было и нужным остается для каждого из нас и теперь. Значит, должно задуматься и над ним, над его живым смыслом, над спасительным значением его. Может быть, для евреев оно нужно было потому, что многократно они падали в склонность к идолопоклонству, к почитанию земных идолов, увлекаясь языческими верованиями и представлениями. Известно, что еще при Моисее, в отсутствие его, когда он был на горе Синайской, они слили тельца золотого. Потом много раз приносили жертвы богам, серебряным, литым. Потому постоянно требовалось напоминать им, что идолы не суть боги. Еще больше это имя нужно было для языческого мира, для которого тоже предназначалась молитва Господня. Но помимо этого имя «Небесный» открывало новое понятие о Боге как о существе святом, бесстрастном, пречистом, духовном, надмирном. До Христа Спасителя не только язычники, но даже и иудеи страдали материалистическими воззрениями. Язычники представляли богов своих человекообразно, со свойственными грешному человеку страстями. Иудеи этого не имели, но и для себя искали от Бога часто преимущественно земных благ. И при таком настроении имя Небесный не только отрывало молящихся от идолопоклонства земным истуканам, но возвышало души их вообще от всякого земного пристрастия к духовному благу чистому, святому, небесному, как свят Бог Небесный. Теперь обращусь к собственным переживаниям от этого имени, ведь молитва дана всем нам и на все времена. Какие чувства вызываются им? Для меня и это имя прежде было весьма бледным, не затрагивало сердечных моих чувств и не возбуждало особых мыслей. Первое, что приходило в голову от этого слова, было как бы пространственное восприятие Бога мною. Произнося его, я точно отрывался умственно от земли и уносился далеко-далеко в небеса, куда-то. Так было с детства. Но это истинно детское понятие долго-долго оставалось жило в моей душе, когда я хотел вникнуть в слово «небесный». Но не думаю, чтобы это было правильно. Небесный, конечно, не означает место. Для Бога нет места в нашем смысле слова. Бог вездесущ и всесовершенно духовен и не подчинен понятиям пространства и времени. И потому относить его в моем уме куда-то далеко было действительно детским делом, хотя по возрасту я уже был очень далек от детского состояния. Разве одна была польза и от этого детского понимания? Небесный Бог где-то все же действительно есть, хотя я его не видел, не осязал кругом себя на этой земле. И с другой стороны, эта самая отдаленность его смиряла меня, как недостойного зреть его вот здесь, близко, около. Бог должен был казаться мне недосягаемым, несоразмеримым, непостижимым. Для начального состояния это воззрение на Бога как далекого было и приемлемее, и полезнее даже. Он представлялся всевысочайшим, безграничным, столь неподобным нашей грешной земной жизни. Но после мне вскрылось, что такое понятие таило в себе не только неверность представления о Боге, но было неправильно и в смысле моего отношения к Нему, а именно, Бог, как вездесущий, никоим образом не должен быть представляем, где бы то ни было пространственно, далеко, Бог везде, Он и тут. Вот я написал это слово «и тут», и мне показалось оно опять новым, как и многое иное в молитве Господней. Читатель, а как вы привыкли представлять его прежде? Понимали ли и переживали ли вы его так? Вот тут, близ, Или и вами он мыслился тоже где-то далеко-далеко? Если да, то мы с вами очень неверно позволяли себе мыслить о нем, и это было нам духовно неполезно. Он недалеко от каждого из нас, говорил апостол Павел философам в Ареопаге Афинском, а филиппийцам прямо сказал: «Господь близко». Да и простое понятие «вездесущее» требует, чтобы Господь был именно близ, везде и тут, вот, возле меня. Такое восприятие Бога близ и в мысли, и в сердце ощущали все святые, а из современных нам особенно ярко мы видим это в отце Иоанне Кронштадтском. В своем дневнике, а, следовательно, и в душе, он постоянно настаивает, чтобы мы мыслили Бога, Богородицу, святых не где-то далеко, а вот именно близко. Бог ближе, чем душа к телу. И такое представление, оно истинное, придавало бы нашей вере, а потом и молитве, необыкновенную живость. Бог тут. Через это делался как бы более живым для меня, более реальным. А это, в свою очередь, тотчас отражается и на всех переживаниях души, молитва становится живее, как бы говорится во уши Господу, превращается в беседу с Ним или горячую неотступную мольбу. Человек как бы хватается за руку Божию или, как евангельское кровоточивое, за ризу Господню. В этом смысле мне представляется весьма образным и сильным жизненным фактом тот сон действительности, который видел праотец Иаков около потока Иавок. Выпишу. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев сей некто, то есть Бог, что он не одолевает его, не может оторваться от Иакова, коснулся состава бедра его, и сказал ему: „Отпусти меня, ибо взошла заря“. Иаков сказал: „Не отпущу тебя, пока не благословишь меня“, и благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, вид Божий, ибо, говорит он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы, потомки Иакова Израиля, не едят жилы, которые на составе бедра. Много смыслов в этом видении, а один из них позволительно усмотреть в необыкновенной неотступности и действительности молитвы Иакова, не отпускает Бога от себя. В Новом Завете сам Спаситель высказал ту же мысль в притче о неотступной вдовице, которая не давала покоя судье, прося его защитить ее от соперника. Сказал эту притчу Господь потому, что должно всегда молиться и не унывать. И Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит по своим премудрым и полезным нам планам защищать их. И другая польза есть от такого зрения Бога, одесную себя, как говорит псалмопевец Давид, твердость в надежде на Бога, отсюда веселье души. «Благословлю Господа, вразумившего меня, всегда вижу пред собою Господа, Он одесную меня, не поколеблюсь. Поэтому радуется сердце мое, веселится дух мой, даже плоть моя спокойно отдыхает. Ты покажешь мне путь жизни, обилие радости пред лицем Твоим, утехи и в деснице Твоей навеки». И про другого праотца Еноха тоже сказано в Слове Божьем: «И ходил Енох пред Богом, и за это Бог взял его на небо живым». Здесь оттеняется новая мысль — святость жизни. Ходить пред Богом значит вести себя так, как если бы всякий шаг, всякую мысль и движение сердца совершать пред лицом Всевидящего, будто он вот стоит здесь. А это хождение невольно побуждает такого человека быть в постоянном страхе пред Господом, который зрит все до последних мельчайших изгибов души нашей. А когда нет страха Божия пред глазами нашими, то мы погрязаем в беззаконии. Вот каких благих последствий лишаемся мы, когда представляем Бога где-то далеко. Тогда вера наша как бы тоже уходит вдаль и остывает. И наоборот, когда мы зрим Его близ себя, тогда все оживает. Посему я и сказал, что не вполне благоразумны наши детские представления о небесности Божией, как об отдаленности. Но, несмотря на это наше несовершенство, Спаситель все же благоволил научить нас молитве Господней, именовать Бога Небесным, а, следовательно, мы обязаны усмотреть в этом слове тот смысл, который благоугодно было вложить Ему в него. Я позволяю себе допустить, что этим Он учил нас не только мысли о надмирности, примирности Бога, не только как существа духовного, не только как непостижимого уму человеческому, но и как бытия действительного, совершенно отличного от всего тварного, земного, материального, хотя бы в самом тончайшем смысле этого слова. А если так, то оказывается, что так называемое детское, простое представление наше о Боге как о существе далеком уже не так далеко от истины. Но только не должно отдалять его настолько, чтобы погасла самая вера и живость ощущения его. Бог примирен, но и близок. Примирен по существу, близок по божественному, благодатному, везде присутствию к нам. Но он совсем-совсем не то, что мы, тварь. Он небесный, он дух. Отсюда тотчас же следует последствие, о котором прекрасно сказал апостол Павел ослабевшим нравственно Колоссянам. «Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолопоклонство, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись, сбросивши ветхого страстного человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, как Христос простил нас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий. И дальше. Жены, повинуйтесь мужьям, мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, и не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Я намеренно выписал так много из слов апостола Павла, чтобы в нашем сознании осталось не столько высокое богословствование, сколько полезное и правильное духовное настроение и практические жизненные святые выводы из Слова Небесной. Это особенно интересно по сравнению с Колоссянами. Как видно из послания к Колоссянам, глава 2, там любили заниматься философствованием и пустыми обольщениями, только видом мудрости. Между тем в жизни их общины стали наблюдаться совсем невысокие нравы, нечистота, вражда, гнев, сребролюбие и прочее. И чтобы смирить их, апостол советует им вместо этих мнимо возвышенных философий обратить внимание на свою жизнь. Основанием же к святой жизни он указал на вознесшегося к Отцу Христа. Они, по-видимому, под влиянием гностических фантазий, занимались рассуждениями о выспренних предметах, о степенях ангелов, об отношении их ко Христу, учение об ионах. Апостол же говорит им, что действительно все сосредоточено во Христе одном, о котором и подобает помышлять. Христос же вознесся на небо, о небесном, а не о земном, и подобает помышлять христианину, бросив всякую пустую философию. Христианство дано нам не для теории, а для жизни, а это жизнь на небесах, а не на земле. Таким образом, это столь обычное для нас слово «небесный» совсем не оказывается безжизненным, а наоборот, самым жизненным. Оно сразу возвышает наш ум туда, где наш Бог Небесный. Оно отрывает нас сразу от земного, вводит в молитву в самом начале ее некий дух чистоты, возвышенности, святости. Оно отрывает нас от привязанностей к этому страстному, тленному, временному миру. Оно возводит нас на небо хотя бы мыслью, вниманием, устремленностью туда. И, как говорилось в общем обзоре молитвы Господней, она сразу же отделяет нас от земли своим мироотреченным духом. Все к Богу, к небу, где живет Небесный Отец. Это слово «небесный» приводит, естественно, к покаянию. Какой же я небесный сын и истинно небесного Отца? Как я далек от Него? И невольно из этого слова «небесный» прокрадывается незаметно, но правильно, дух смиренного сокрушения и покаяния своей земляности, а вслед за ним, пожалуй, может прокрасться и лукавый дух. Под видом сокрушения он хитро подставит уныние и малодушие. Ты так далек от неба, как небо от земли, и потому бесплодны твои возношения к небу. Бог так высок и далек от тебя, что тебе не стоит обращаться к нему, чтобы не прогневать его своими грехами. Но вот тут на помощь приходит то первое слово, которое произнес Спаситель: «Отче наш, Отец». Нет, Отец не бросит своих детей. Отец сам выбежит навстречу к кающемуся детищу. И тогда сердце опять наполняется надеждою, с которой так тепло стучит в него слово «Отец». И теперь мне кажется, что слово «небесный» и «Отец» взаимно восполняют друг друга. Отец — это любовь, нежность, милость, прощение, попечение, надежда, радость. А небесный — это святость, совершенство, надмирность, примирность, возвышенность Бога над всею тварью. Там как бы тепло, здесь прохлада. А если образно считать их, то получится не разнеживающая, не расслабляющая земная горячность, а теплопрохлаждающая вечная заря. Так и поется про Спасителя на вечерне свете тихий при свете вечернем. А в древности Бог явился пророку Илии в виде гласа хлада тонко, то есть веяния тихого ветра. Итак, слово «небесный» вносит в молитву Господню понятие надмирности Бога и требование чистоты, святости. Отец Небесный зовет и меня к небу с земли, к себе. —